Через пару минут до входа в метро оставалось метров 10-15, и стало видно, как полиция решила проблему встречных людских потоков. Станция действительно работала только на вход, и людей, стекающихся к ней по ходу часовой стрелки, запускали в двери, которые обычно служили выходом. Встречную толпу, текущую против часовой стрелки, направляли в двери стандартного входа. Оба людских потока не пересекались, что обеспечивало непрерывное движение очереди. С места, на котором находился Антон, было хорошо видно, что по другую сторону Садового кольца полицейское оцепление действовало точно так же, и упорядоченные встречные людские потоки текли к арке, ведущей к входу на станцию метро «Смоленская» синей ветки. «Гражданин, вернитесь в очередь и заходите в метро!» Сквозь звучание полицейских оповещений послышалось строгое требование стража порядка. «Мне нужно на ту сторону», — ответил ему грубый голос, показавшийся Антону знакомым. Они с Диларой одновременно обернулись на звук и увидели спорящего с полицейским человека в армейском камуфляже без знаков различия, с таким же камуфлированным громадным рюкзаком за спиной. Здоровенный жлоб нависал над совсем нехилым сотрудником полиции, уступавшим ему в росте почти на голову, и указывал рукой через Садовое кольцо в сторону входа на станцию синей ветки метрополитена. «Сожалею, но это невозможно». Крепкий полицейский кавказец с фигурой борца преградил дорогу мощному амбалу, не позволяя ему пройти сквозь оцепление на проезжую часть Садового кольца, забитую стоящими автомобилями. «Тот ход метро отведен для граждан, проживающих внутри Садового кольца. Это сделано для вашего же комфорта в целях подключения Дафья. Прошу вас вернуться в очередь». Несколько полицейских, стоящих в оцеплении рядом, немедленно подтянулись к месту возникшей проблемы в качестве подкрепления, и один из них шагнул амбалу за спину. «Это же Порфирьев!» Дилара смотрела на амбала и внимательно прислушивалась к разговору. «Этот болван и здесь умудрился устроить конфликт». Да, это действительно был Порфирьев, узнать которого было несложно даже в камуфляже, уже только по росту и глупому, нелепому армейскому ежику коротких, светло-соломенных, почти белых волос. Порфирьев работал охранником в офисе их фирмы и отличался на редкость нелюдимым нравом. Все время молчал и таращился на всех взглядом исполненного подозрения параноика, причем как на посетителей, так и на сотрудников офиса. Вечно мрачная и злобная физиономия, вкупе с ростом в 1,95 м и весом за сотню килограммов, делали его похожим на маньяка, вынашивающего планы какого-нибудь жестокого убийства. Судя по записям в отделе кадров, Порфирьев отслужил в армейском спецназе лет 10 или около того, неоднократно принимал участие в каких-то военных конфликтах, которых сейчас по миру столько, что за всеми не уследишь, вроде даже был пару раз ранен. Подробной информации не имелось, военная тайна и все такое прочее, но кадровики уверенно заявляли, что выперли его из армии за экстремизм. Он был уличен в распространении среди сослуживцев каких-то запрещенных материалов, вроде бы неоязыческого характера, точно неизвестно. В общем, ничего ужасного он совершить не успел. Поэтому, учитывая заслуги перед Россией, его не посадили, а просто уволили в запас и предупредили, что в следующий раз он точно сядет. Год назад кто-то из бывшего начальства устроил его в офис, предварительно договорившись с дядей Дилары. Ходили слухи, что гендиректор специально взял его в охрану, чтобы под рукой имелся здоровенный жлоб некавказской национальности, который будет в случае чего выпроваживать в зашей слишком навязчивых земляков генерального. Вообще Порфирий вел себя тихо и мирно, но всегда зыркал на всех с ненавистью. И потому конфликту с полицейскими Антон не удивился. Со скрытыми психами рано или поздно что-то подобное обязательно произойдет, особенно в такой обстановке. «Мне нужно на ту сторону». Порфирий всегда говорил грубо, такой у него голос. Вроде голосовые связки повредило в результате ранения, и полностью восстановить их врачам не удалось. Но полицейским об этом известно не было, и Антон, по их взглядам, понял, что стражи порядка оценили здоровенного амбала как угрозу и сейчас примут меры. «У меня там жена и трое детей», — продолжал амбал, буравя полицейских пронзительным взглядом серых, почти бесцветных глаз, что совсем не добавляло ему дружелюбности. Они ходили в гости к бабушке. Я должен встретиться с ними в метро на той стороне. Мы договорились, они будут ждать. У них даже нет никаких вещей, все у меня. Могу распаковать рюкзак. Там детская одежда. Сами посмотрите. Он начал было расстегивать лямки, собираясь снять свой рюкзачище. Но полицейские были непреклонны и пропускать его не собирались. Прекратите. Вы мешаете эвакуации. Позвоните жене. Если она подтвердит ваши слова, мы вас пропустим. Порфирьев принялся засучивать рукав, высвобождая из-под него портативный коммуникатор. И Антон закатил глаза. Сейчас этому дебилу достанется от полиции. Нет у него никаких детей. И жены тоже нет, равно как и бабушки. Он вообще не местный. Никуда он не позвонит. Родителей у него не стало, вроде бы еще в школьном возрасте, и он холост. И если верить офисным сплетням, у него даже девушки нет, что неудивительно. Кто захочет вступать в отношения с болваном, который почти всю зарплату отдает на аренду квартиры в не самом дешевом районе Москвы? Причем только потому, что она находится относительно недалеко от офиса, а ему, видите ли, комфортнее идти полчаса пешком, чем те же полчаса провести в метро. «Диля, мы задерживаем очередь», – негромко произнес Антон жене, внимательно следящий за разговором Порфирьева с полицейскими, из-за чего темп их ходьбы сильно снизился. Дилара держала за руки детей, а Давид катил за собой небольшой детский чемоданчик, и их замедлившаяся семья уже вызвала недовольные комментарии спешащих позади людей. К удивлению Антона, Дилара неожиданно бросила ему: «Пошли к нему!» и решительно направилась в сторону Порфирьева, выбираясь из толпы. Антон торопливо последовал за ней. «Господин офицер!» Дилара с детьми заспешила к полицейским и кивнула Порфирьеву. «Привет, Олег! Господин полицейский, я могу подтвердить его слова. Это наш сосед. Его жена моя близкая подруга. Мы 5 минут назад разговаривали с ней по телефону. Она не сможет ответить на вызов. У нее аккумулятор разрядился. Мы договорились встретиться в метро на той стороне Садового. Мы с мужем взяли для них детское питание. Пожалуйста, пропустите нас. Я могу показать документы». Увидев перед собой интеллигентную женщину с детьми и мужем, полицейские не стали спорить и разрешили всем пройти. Порфирьев прорычал «спасибо», молча забрал у Антона один из чемоданов и направился через Садовое кольцо, лавируя между намертво застывшими в пробке машинами. Дилара поспешила за ним, не отпуская руки детей, и Антон семенил следом, вновь пытаясь не задеть авто во избежание конфликта. Все больше водителей выходили из машин, с тревогой и растерянностью оглядывая спешащие к станциям метро людские потоки. Вскоре тут, как на Смоленской площади, все начнут ставить авто на сигнализацию и уходить к метро, и очередь станет больше. «Диля!» Антон ухитрился догнать жену и вполголоса зашептал. «Зачем ты это сделала? Мы бы уже были в метро. Теперь придется проходить очередь заново». «Почему он не захотел спускаться на голубую ветку, а пошел на синюю? Он служил в ГРУ. Он что-то знает, что-то, что не будут объявлять в новостях. И он прекрасно знает, кто я. В случае какого-нибудь конфликта он нам поможет, никуда не денется. Братьев рядом нет, а что там может случиться в метро, набитом всякими бичами, один Аллах знает. Поговори с ним, узнай, зачем он делает это. Нас он не любит, а ты русский, тебе расскажет. И смотри, чтобы мы не потеряли его в толпе». Но поговорить с Порфирьевым Антон смог только внутри метро. Очередь на станцию Смоленская синей ветки оказалась вдвое длинней, и полицейское оцепление настойчиво требовало от людей соблюдать порядок, не создавать давку и при этом двигаться быстро. Пару неадекватов, ломившихся вперед и расталкивавших людей, немедленно обездвижили электрошоковым оружием и выволокли из очереди, уложив прямо на грязный асфальт. Это возымело действие, и больше порядок никто не нарушал. Наконец, очередь дошла до входа на станцию, и семья Антона оказалась на ступенях эскалатора. Порфирьев стоял ступенью ниже, вкупе со своим рюкзачищем и их чемоданом, занимая ее всю один. И Антон решил, что момент для расспросов подходящий. Спуск будет долгим, эскалатор на этой станции очень длинный. Люди стояли на ступенях плотно, что исключало возможность спускаться пешком по движущимся ступеням. Так что уклониться от разговора Порфирьев не сможет. «Привет». На всякий случай Антон поздоровался. «Как дела?» При этой фразе взгляд Порфирьева, направленный на него, стал очень похож на взгляд охранника психушки, разглядывающего пациента-имбецила, и Антон поспешил продолжить. «Олег, зачем ты сделал это?» «Что это?» Голос Порфирьева звучал, как всегда, грубо, но Антон уловил скрытую издевку. Кажется, женщины в офисе что-то говорили на тему этого его заскока. Порфирьев вроде презирает американизмы и тех, кто их использует. Антон внутренне вздохнул. В таком случае придется презирать весь мир, а это точно проблема когнитивного характера. Окей, он, как истинный интеллектуал и интеллигент, уступит недалекому бруталу. Зачем ты выбрал эту станцию? Ты чуть не попал в полицию. Ничего бы они мне не сделали. Порфирьев коротко скривился. В крайнем случае я отказался бы эвакуироваться и заявил бы, что возвращаюсь домой. Потом перешел бы в Садовое вместе попроще. Надо было сразу так поступить, но мне было не по пути и не хотелось время терять. Мы уверены, что ты знаешь, что делаешь, поэтому и помогли тебе. Так почему именно сюда? Насколько я знаю, на той Смоленской есть вход в правительственное метро. Оно наверняка надежнее гражданского. Так тебя туда и пустят. В том доме правительственные шишки давно не живут, и переход там столь же давно заблокирован. Те, кто входит в списки избранных, попадут в метро для таковых через здание МИДа. В смысле, те из них, кто находится в этом районе. Через гражданское метро ты туда не попадешь. То есть эта станция глубже и потому надежнее? Правильно? Можно сказать и так. Порфирьев скептически поморщился. Современные ядерные заряды, предназначенные для уничтожения объектов глубокого заложения, способны разрушать бункеры, расположенные на глубине вплоть до километра. Есть и более продвинутые разработки, но это не массовое оружие. Таким по метро бить никто не станет. Я надеюсь, что и километровыми по метро бить не будут. Приберегут их для стратегических объектов, иначе у нас шансов никаких. Тут всего 50 метров глубины. Зато этих самых стратегических объектов, вроде секретных бункеров и спецметро к ним, прямо здесь нет. А сама станция достаточно глубока, чтобы не пострадать от воздушных ядерных взрывов. Вероятность выжить больше. Ты уверен, что ядерной войны не избежать? Антон невольно оглянулся на жену и детей. Откуда мне знать? Но подстраховаться лишним не будет. Лучше просидеть несколько часов в забитой людьми подземке, чем оказаться на поверхности в момент, когда над головой красочно расцветает сотня ядерных взрывов. Сотня? Это гипербола? В смысле, ты преувеличиваешь? Это литота. В смысле, я преуменьшаю. То есть? Антон предпочел пропустить мимо ушей очередную издевку. То есть Москва – столица России, если ты помнишь. Один из самых важных стратегических объектов. И одна из приоритетных целей с точки зрения противника. Здесь полно секретных бункеров, подземных объектов правительственных, военных и прочих силовых структур. По Москве ударят не просто прицельно. В планах ядерной атаки, выпистыванных злыми врагами, город разбит на сектора, которые будут атакованы массированной в несколько волн, чтобы гарантированно поразить все намеченные цели с учетом противодействия ПВО, которое прикрывает Москву. На это самое ПВО все наши надежды в случае ядерной войны, до которой, как я надеюсь, дело все-таки не дойдет. Те, кто правит миром, не захотят остаться без него. Уважаемые пассажиры, спустившись по эскалатору, следуйте указаниям сотрудников метрополитена. Сохраняйте спокойствие. В избежании краж не оставляйте без внимания свои вещи. Спасибо за ваше понимание. Спускающаяся на эскалаторах толпа зашумела, и Антон подумал, что это реакция людей на сообщение о возможных кражах. Он окинул взглядом чемоданы, убеждая, что все на месте, и ободряюще улыбнулся детям. Маленькая Амина улыбнулась в ответ, набычившийся Давид улыбки не увидел. Сын с недовольным выражением лица теребил сенсоры персонального коммуникатора. «Давид, ты в порядке? Интернета нет!» Возмутился ребенок, отрывая от коммуникатора полный негодования взгляд. «Потом включат!» Успокоила его Дилара, прислушиваясь к непрекращающемуся шуму. Антон последовал ее примеру. Народ обсуждал внезапное отключение интернета. Многие приняли это за плохой знак. Кто-то даже утверждал, что буквально минуту назад разговаривал с приятелем, живущим в Европе, и у них там тоже идет эвакуация. А еще он утверждал, что США якобы нанесли ядерные удары по Пекину и Тегерану. Слухи об этом мгновенно разнеслись по эскалаторам. Сразу же нашлись скептики, и вспыхнули споры, периодически заглушаемые объявлениями диктора метрополитена. Диктор призывал сохранять организованность и сообщал о временном сбое в интернет-вещании из-за перегрузки оборудования станции, вызванной сверхнормативным количеством пользователей. «Как думаешь, это правда?» – поинтересовался Антону Порфирьева, но тот лишь неопределенно пожал плечами. Эскалатор достиг нижней точки, и Антон подхватил чемодан. Прибывающих людей встречали несколько полицейских и оперативники в штатском, со спинами которых сотрудники метрополитена в униформе призывали пассажиров не задерживаться и проходить дальше, следуя за своей очередью. Семьи с маленькими детьми заводили в вагоны стоящих по обеим сторонам платформы поездов и рассаживали на сидячие места. Тех, чьи дети были достаточно взрослыми, а также бездетных и одиночек, призывали спускаться на рельсы и идти вглубь тоннелей, где их ожидали другие составы. Контактный рельс был обесточен, двери вагонов заранее открыты, на стенах наскоро наклеены нарисованные маркером от руки указатели. В целом все было достаточно понятно, и Антон, взяв за руку Давида, следом за Диларой, направился к центру стоящего у ближайшей стороны платформы состава. «Пойдем дальше в тоннель», – неожиданно заявил Порфирьев, выходя из очереди. «Зачем? У нас маленькие дети, нам сюда. Там специально держат места для таких, как мы. Ты же слышал объявление?» «Как хотите», – безразлично ответил Амбал, протягивая ему чемодан и явно собираясь уходить. «Мы пойдем с тобой», – немедленно среагировала Дилара, тоже покидая очередь. «Куда идти?» «Следующий состав». Порфирьев направился к очереди, тянущейся в сторону тоннеля. «Но почему?» Антон поспешил не отстать от Амбала, стараясь не испытывать раздражения от его поведения. Дилара права, он может оказаться полезным. В конце концов, лопата для того, чтобы копать, если это необходимо. А любить или ненавидеть ее при этом не обязательно. «Ты когда-нибудь видел охваченную паникой толпу?» Не оборачиваясь, ответил Порфирий. «Только в новостях». Антон пристроился к жене, вливающейся в очередь вслед за нагло вламывающимся туда Порфирьевым. Спорить со здоровенным амбалом и женщиной с двумя малолетними детьми никто не стал и обошлось без скандалов, если не считать злых косых взглядов. «Мы попали сюда в самом начале эвакуации». Вопреки ожиданиям Антона, Порфирьев все-таки снизошел до объяснений без дополнительных понуканий. «Сейчас все происходит тихо, мирно и спокойно, потому что все надеются на то, что войны не будет. И эта эвакуация не более чем неприятное злоключение. Я тоже на это надеюсь». «Хочешь сказать, что если начнется паника, тут будет опасно?» «Обезумевшая толпа отличается от стада охваченных паникой животных тем, что она хуже. Если наверху случится что-нибудь такое, из-за чего порядок мгновенно рухнет, желающие выжить рванут сюда любой ценой. Эскалаторы выходят прямо на платформу, которая всех не вместит. Начнется давка, и первое, куда хлынет толпа, это открытые вагоны. Оттуда можно и не выбраться». «Тогда, может, пойдем на станцию Плющиха? Она транзитная, выхода на поверхность не имеет. Он сейчас закрыт на ремонт, и места там больше». «Толпа набьется туда очень быстро. Напирающие со стороны входа просто выдавят туда тех, кто попал сюда раньше. Лучше в тоннель, так надежнее. Из-за стоящих на платформе составов вход туда узкий и темный. Плюс стереотип сознания обывателя, запрещающий лазать по тоннелям и контактным рельсам. В случае паники сюда ломанется народа намного меньше, чем хорошо освещенный и лежащий на виду переход на транзитную станцию. Раз в глубине тоннеля стоят еще составы, то лучше добраться до следующего». «Мама!» Амина испуганно смотрела на приближающийся полумрак тоннеля. «Не хочу туда! Там прячутся монстры! Они всех съедят!» «Нет там никаких монстров, зайка!» Дилара отпустила Давида и подхватила Амину на руки. «Держи сына!» – велела она Антону и принялась успокаивать дочурку. «Может, в таком случае разумнее пройти как можно дальше?» – предложил Антон, сжимая ладонь Давида. «Самый последний состав, если их несколько». «Слишком далеко, лучше не уходить», – уклончиво буркнул Порфирьев и следом за впереди идущей семейной парой спустился на дно тоннеля. «Мы пойдем по рельсам?» Оказавшийся на рельсах Давид с довольным видом пнул ногой контактный рельс. «Круто! Как в игрухе про ядерную войну!» Он со знанием дела осмотрел полутемный тоннель, слабо освещенный тусклыми плафонами. «Тут должны быть всякие двери по бокам!» Он посмотрел на сестру и скорчил жуткую рожу. «И гигантские крысы-вампиры!» «Мама! Давид! Давид, перестань сейчас же! Зачем ты ее пугаешь? Хочешь, чтобы она ревела на все метро? Сам будешь ее успокаивать. Сын недовольно скривился, но пререкаться не стал. И Дилара принялась успокаивать дочурку. «Смотри под ноги, Давид!» – строго заявил Антон, бросая на сына укоризненный взгляд. «Не споткнись о шпалы, здесь темно. Давай сюда свой чемодан». Видимость в тоннеле действительно была слабой. Если бы не свет прожекторов, стоящих на путях составов, без фонарей двигаться по шпалам было бы небезопасно. Антон скептически поморщился, глядя, как идущие по железнодорожным путям люди то и дело спотыкаются и мучаются от неудобства тащить за собой багаж. Метрополитен мог бы и позаботиться о дополнительном освещении заранее. Они же должны иметь программы для действий в нештатных ситуациях. Или опять все разворовали и забросили, и все это есть, но не работает. Как обычно, до первого скандала. А потом бросятся устранять недостатки и наказывать стрелочников. Второй состав обнаружился в десятке метров от первого. Возле него дежурили несколько представителей метрополитена и пара полицейских. Они встречали идущих по шпалам людей и направляли в узкий проход между вагонами и стеной тоннеля, призывая людей не торопиться заходить в ближайшие вагоны, а следовать дальше. Порфирьев молча шагал вглубь тоннеля, занимая своей тушей весь проход, и взгляд Антона упирался в его рюкзачище. Понять, что имеется там, дальше, в глубине тоннеля, не получалось. Миновав три вагона, амбал неожиданно начал взбираться по приставленным к распахнутым дверям аварийным мосткам внутрь четвертого. Антон вновь недовольно скривился, мог бы и предупредить. Он помог Диларе с Аминой на руках забраться в вагон, дождался, когда заберется сын, и с трудом влез следом, едва втащив за собой нелегкий чемодан. Порфирьев добрался до закутка между последней дверью вагона и его окончанием, снял рюкзачище и бесцеремонно взгромоздил его на пол, практически перегораживая проход. Дилара с дочуркой на руках протиснулась в оставшееся пространство и сразу же уселась на еще не занятое сиденье, оставляя место между собой и торцевой стеной вагона. «Давид, садись сюда!» Она ткнула сыну пальцем на оставленное место. Антон помог сыну протиснуться с детским чемоданчиком мимо рюкзачища амбала и уселся рядом с женой. Убедившись, что Порфирий возится в кармане своего багажа и не слышит, он тихо прошептал на ухо жене. «Обнаглевший жлоб! Он бы еще поперек прохода свое брахло бросил и заставил ребенка через него перелезать. Надменный неадекват! Как твой дядя его терпит? Наверняка с начальством он более любезен». «На работе он все время молчит. Перестань тупить. Он сделал очень удобно. Перегородил проход, теперь лезть в этот тупичок никто не захочет. Поставь наши чемоданы на оставшееся место, чтобы вообще прохода не было. Это будет наш угол. А если что, то все претензии к нему. Он сидит ближе всех». Пока Антон выполнял приказ жены, Дилара попыталась позвонить отцу, но не смогла. «Сети нет». Она хмуро терзала сенсоры персонального коммуникатора. «Я думала, что в метро есть связь, особенно в 22 веке». «Она и есть», — хмыкнул Антон, поднося к глазам запястье с коммуникатором. «Странно. Нет сети. Наверное, сотовую станцию отключили. Может, тоже перегрузка, как с интернетом? Столько народу в метро спустилось, и все звонят куда-нибудь, как на Новый год». «Пап, дай планшетник поиграть». Давид оставил в покое собственный коммуникатор. «Скома без инета гамать стрёмно». «Сколько раз говорить, чтобы ты не использовал такие слова?» Возмутился Антон, извлекая электронный планшет из кармана чемодана. «Учись излагать свои мысли цивилизованно». Сын немедленно поклялся больше никогда не делать этого, схватил планшетник и углубился в геймерскую возню. Дилара развлекала капризничающую Амину. Порфирьев молчал и вел себя, как замерзшая во льдах каменная глыба. Лишь его зрачки иногда двигались, окидывая то ли внимательным, то ли злобным взглядом окружающих людей. Народа вокруг становилось больше, и еще пару минут назад полупустой вагон уже не имел свободных сидячих мест. В окно было хорошо видно, как идущие мимо люди бросали взгляд на заполненные сиденья и двигались дальше вглубь тоннеля. Некоторые из них были с маленькими детьми, и Антон пришел к выводу, что места в составах, стоящих на платформах станции, закончились. Наверняка такие же составы стояли и на платформе станции Плющиха, переход на которую находился в конце платформы Смоленской. Но раз люди с маленькими детьми появились здесь, значит, там тоже закончились места. Наиболее вероятно, что туда, на станцию Плющиха, прибывающий с поверхности людской поток направляли в первую очередь. Ведь Антон с семьей спустился в метро в числе первых, но все же не самый первый. Очередь к метрополитену в тот момент уже была. А это значит, что на станции сейчас должно было скопиться немало людей. Минут 15 ничего особенного не происходило. Лишь плотность, тянущаяся мимо их вагона человеческой вереницы, заметно выросла. Внутри вагона, кроме Амины и Давида, других малолетних детей не имелось, поэтому атмосфера была относительно негромкой. Люди, невольно разбившись на группы по принципу ближайшего соседства, обсуждали дальнейшие перспективы, и Антон с интересом прислушивался к разговорам. Кто-то считал, что всех продержат в метрополитене сутки, пока правительство принимает меры по решению вспыхнувшего кризиса. Недаром же министр МЧС рекомендовал брать с собой сухой паёк. Другие возражали, упирая на то, что подобное требование вполне естественно, так как заложено во все руководящие документы МЧС, посвященные катастрофам и прочим экстренным происшествиям, и потому не является показателем. ООН сделает все, чтобы погасить международный конфликт в течение нескольких часов, и всех выпустят отсюда не позже полуночи. Одна одиозного вида не особо взрослая парочка в каких-то готических тату с головы до ног вообще утверждала, что конфликт полностью подстроен мировыми финансовыми воротилами с целью подхлестнуть продажи товаров и услуг для выживания по всей планете. Потому что устраивать настоящую ядерную войну никто не будет, это попросту невыгодно. С утверждением на тему мировых финансовых воротил Антон с удовольствием бы поспорил, если б не сидел на отшибе так далеко от основных дискутирующих. А вот насчет невозможности глобальной ядерной катастрофы он был полностью согласен. Те, кто могут ее начать, обладают властью и богатством, и лучше других понимают, что в ядерной гиене сгорит и то, и другое. Зачем им это? Так что высшие политики всегда тонко чувствуют грань, которую нельзя переступать. Даже если флоты противоборствующих сил обменялись ядерными ударами, дальше акватории шельфа это не выйдет. Просто правительство обязано учитывать все, даже самые катастрофические варианты, что оно и делает. На их месте в подобной ситуации Антон тоже бы объявил эвакуацию. Впрочем, нет. На их месте он бы ситуацию до такого не довел. Его действия как на внутренней, так и на внешней политической арене были бы более правильными. Жаль, что отключили интернет. Сейчас бы на эту тему получилось отличное глобальное обсуждение. Какой-то шум, пришедший снаружи, отвлек его от мысли, и Антон встрепенулся. Неясный гул доносился из тоннеля, и он не сразу понял, что слышит гвалт множества человеческих криков. «Что это?» – Дилара прислушивалась к быстро возрастающей какофонии криков. «Что-то случилось в тоннеле?» «Это со станции!» – заявил кто-то из сидящих у дверей. «Звук отражается от стен тоннеля. На станции что-то произошло!» Все, кроме Порфирьева, бросали в окна обеспокоенные взгляды. Амбал, с ничего не выражающей физиономией, лениво расстегнул свой рюкзачище и принялся вяло копаться где-то внутри него. Антон подумал, что ничего другого от недалекого мизантропа ожидать не приходится, и в этот момент ситуация за окнами резко изменилась. Идущие вдоль состава люди бросились бежать. Кто-то на ходу запрыгивал в распахнутые двери вагонов, но основная толпа рвалась дальше, быстро увеличиваясь в размерах. Двое мужчин и женщина заскочили в их вагон, не обращая внимания на отсутствие свободных мест, побросали на пол сумки, и женщина попыталась выглянуть наружу. «Чемодан!» Она вытянула голову, пытаясь разглядеть что-то под ногами у бегущей толпы. «Не топчите мой чемодан!» Женщина обернулась к одному из спутников. «Сделай что-нибудь! Я останусь без вещей! Они сейчас его растопчут!» Мужчина сделал шаг к дверям, но тут же отпрянул. Из бегущей вдоль состава толпы буквально выпрыгнул человек с туристическим рюкзаком за плечами и вцепился в поручень, пытаясь влезть в вагон. Бегущие мимо люди сталкивались с его рюкзаком, грозя сбросить человека вниз, и он едва не сорвался. Спутники, лишившиеся чемодана женщины, ухватили его за руку и помогли забраться внутрь. Внизу, под дверьми, кто-то споткнулся об ее чемодан и упал, мгновенно оказываясь под ногами бегущих. Раздался крик боли, переходящий в надрывный вопль, и маленькая Мина заплакала. Побледневшая Дилара попыталась ее успокоить, и копающийся в рюкзачище Порфирьев наконец обратил внимание на происходящее. «Двери!» – судорожно выдохнул человек с туристическим рюкзаком. «Как закрыть двери?» Он попытался закрыть дверные створы, но те не поддались. «Что происходит?» – нервно спросила оставшаяся без чемодана женщина, отпрянув подальше. «Не знаю». Тяжело дышащий человек сбрасывал с себя рюкзак. «В метро началась давка. Толпа хлынула по эскалаторам напролом. Люди сверху катились даже по панелям между эскалаторов, разбивая с собой лампы. Многих сбили с ног. На платформах творится ад. Все рвутся вглубь метро прямо друг по другу. Я видел, как человек 10 затоптали за секунды». Ему удалось снять рюкзак, и он забился в угол у противоположных открытому входу запертых дверей. В его руках оказался электрошокер, и окружающие резко посторонились, стараясь отступить на безопасное расстояние. Но человек не стал проявлять агрессию. Он отгородился от всех рюкзаком, словно занимая оборону, и пытался унять нервное перевозбуждение. В тоннеле со стороны платформы донеслись множественные выстрелы. Видимо, полиция применяла оружие, и в вагоны начали запрыгивать новые люди. Аварийную лестницу, приставленную к входу, толпа снесла в первые же секунды паники. И Антон видел, как из бегущего вдоль состава людского потока то один, то другой человек пытается запрыгнуть в высокий вагон. Но ухватиться им было не за что, и бегущая толпа сбивала человека, наполовину находящегося вне вагона, утягивая его наружу, под ноги. Кому-то все же удалось забраться внутрь, и Антон невольно содрогнулся, увидев порванную одежду и исцарапанное в кровь лицо. «Помогите!» – выдохнул новичок, отползая от распахнутых дверей, но снаружи в вагон запрыгнул кто-то еще и схватил его за ногу, пытаясь влезть внутрь. Исцарапанный человек судорожно задергал ногами, стряхивая вцепившегося, и легнул его в лицо, выталкивая из вагона. «Что вы делаете? Вы спихнули его!» «Он хотел вытащить меня отсюда!» Зло прохрипел исцарапанный, вскакивая на ноги и оглядываясь совершенно безумными глазами. Увидев, что никто не собирается ни помогать, ни атаковать его, он метнулся к дверям, у которых засел человек с туристическим рюкзаком, и замер в свободном углу возле противоположной от него дверной створ. «Что там случилось? Что это за безумие? Почему стреляют?» «Я был на улице», — хрипло ответил человек, пытаясь вытереть кровавые капли, текущие по лицу из глубоких царапин. «Стоял в очереди в метро. До входа оставалось 10 метров, когда в небе, далеко на горизонте, засверкали вспышки. Их было много и сразу везде. Кто-то закричал, что это ПВО сбивает ракеты, и началась давка. Полиция била электрошоком, и толпа вроде успокоилась, но тут что-то полыхнуло со стороны набережной. За домами было не видно, что. Наверное, это произошло далеко, потому что грохот пришел секунд через 5. Ударило оглушительно, и все бросились в метро, давя друг друга. Меня сдавило так, что ноги от земли оторвались, и чемодан из рук вырвало, только ручка в кулаке осталась. Я вдохнуть не мог, в глазах поплыло. Меня толпой в метро внесло. На эскалаторах давка, все орут, под ногами тела в огонь бьются. Кто-то стреляет. В следующую секунду состав содрогнулся, раздался громкий хруст, и Антон увидел, как стена тоннеля рванулась в окно, сминая стену вагона, будто бумажник. Оконное стекло брызнуло 1000 трещин, вылетая внутрь. Он почувствовал, как его срывает сиденье. Освещение вагона пропало, погружая все во тьму. Антон врезался во что-то очень твердое, голова ощутила тупой удар, и наступило ничто.